Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Часть третья. Христианское смирение, то есть отсутствие высокого о себе мнения. Третий признак человеческой воли, согласно с божественной, есть христианское смирение, то есть уничтожение в себе мнения о себе самом, выступающего за пределы существа ограниченного, смертного. Это исключительно христианская добродетель. Она едва ли была известна древним идолопоклонникам. Кто не заражен самомнением, высокомерием, тот все сделанное им доброе приписывает не себе, не своему разуму, но Божией благости и силе. Своими же в тесном смысле считает только свои заблуждения, всякую неправду, содержа постоянно в памяти изречение блаженного Августина. «Все доброе, предпринятое и совершенное тобою, относи к Богу и признавай, что без Бога ничто невозможно для тебя, а с Богом все». Таковым добрым делателем действительно и бывает тот, кто не полагает надежды на свою мудрость и свои силы, но с упованием на помощь Божию, и не отчаиваясь в ней, не отказывается от совершения тех дел, которые требуют от него его обязанности и его значения. Он настолько успешнее и лучше выполняет их, насколько меньше полагается на себя, будучи уверен, что он сам собою ничего, но с Богом все может сделать. Он трудится по мере сил своих, но добрых плодов своей деятельности ожидает от Божия благоволения, перенося сердцем благодушно все то, что само по себе не худо, но кажется таким терпящему от недоброжелателей, от наложения излишних на него трудов, налогов, нанесения обид и тому подобное. Совсем другие последствия своей деятельности имеют те гордые и самонадеянные люди, которые, забывая о Боге и своих обязанностях, полагают всю надежду на самих себя, на свою мудрость, ловкость, искусство, на свои силы. И до чего такие люди бывают высокомерны? Они превозносят себя в свете перед своими сверстниками и восхваляют до небес, а между тем в важных и весьма полезных делах оказываются нерадивыми, небрежными и упустительными по излишней самонадеянности. Совершенно же предавшие себя в волю Божью, смиренные деятели в винограднике Христовом поступают иначе. Они уподобляются коромыслу весов с прикрепленными к нему на противоположных концах чашами. Чем больше кладется в одну из чаш весовых гирь, тем больше она понижается. Противоположная же чаша – с тем вместе повышается настолько же. Это символический образ достоинства людей Божиих и людей мира сего. Чем более человек смиряет себя пред Богом и людьми, тем более возвышает его благодать и милость Божия. И наоборот, чем выше ставит себя он пред Богом и презирает свою братью через свое высокомерие, тем более унижает свое человеческое достоинство. Серьезный начальник воинской какой-либо части, которому поручена защита и охранение города от нападения неприятельского, еще заблаговременно осматривает слабые и малоукрепленные места, производит их укрепление, делает распоряжение о достаточном заготовлении хлебных запасов, усматривает надлежащие места для постановки орудий и других артиллерийских запасов, словом, заботится встретить неприятеля храбро и по всей готовности дать ему сильный отпор, ибо он знает, что врагам нельзя верить. Подобно сему, каждый христианин должен приготовляться заблаговременно к неожиданной встрече своих неприятелей, говоря: «Я не избавлен ни от болезни, ни от смерти, а потому не лучше ли ограждать себя предварительно исповедью и принятием святых тайн почаще, вооружать себя молитвой и постом?» Напротив, человек самонадеянный, нерассудительный, уповая на свои силы, думает обыкновенно, что он почти уже готов отразить все нападения своих врагов, или же он выжидает более удобного времени к принятию мер для ограждения себя от них, или, наконец, так самоуверен в том, что успеет приготовиться и тогда, когда наступит необходимость в приготовлении. Весьма благоразумно выразился об обоих Соломон в своих притчах, говоря: «Глупый верит всякому слову и поступает без проверки ему сказанного. Благоразумный же внимателен к путям, начинаниям и поступкам своим». И далее поясняет это: «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый и раздражителен, нерадив и самонадеян». Притчи 14:15-16. Но об этой зловредной самонадеянности поговорим впоследствии обширно. Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.